Совещание оказалось коротким. Главный врач группы обрисовал ситуацию с состоянием здоровья внешне. Она была неутешительной. Болезнь прогрессировала, и если с разложением клеток внутренних органов биорегенераторы еще справлялись, то остановить неуклонное разрушение ДНК клеток костного мозга и гибель кровяных телец они были не в силах. Затем настала очередь Александра, но ему предложить было особо нечего. Ни одна из существующих методик не могла предотвратить неминуемый летальный исход. Имелась пара перспективных наработок, представляющих серьезный интерес, но материал был сугубо теоретический. Для его реализации требовалось значительное время и специальное оборудование. Директор по медицине выслушал доклады и некоторое время молча просматривал сводки, периодически делая пометки и время от времени уточняя цифры. Наконец он оторвался от работы и посмотрел на присутствующих. Последний пациент из числа людей, спасенных с поверхности внешними 10 дней назад, умер сегодня утром. Это была 10-летняя девочка. Профессор вышел из-за стола и неторопливо направился к выходу. Предназначение врача – лечить и спасать пациентов. У нас с вами в высшей степени благородное предназначение, коллеги. Тихий голос седого старика, казалось, гремел, словно просторный кабинет вдруг стал для него мал и тесен. Виктор Юрьевич, профессор обернулся к главврачу лечащей группы. Вызывайте на работу дополнительную смену или две, если потребуется. Всему составу внешней группы необходимо провести усиленный сеанс регенерационных и очищающих процедур, и во избежание перенасыщения крови и лимфотоков продуктами распада, не позднее 15 минут после завершения терапии, внешняя группа должна быть погружена в глубокий анабиоз. Но, Иван Николаевич, теория анабиоза настоятельно рекомендует глубокое погружение пациентов с высоким уровнем ионизации организма, взволнованно напомнил Александр. Вы же знаете, что явление глубокого погружения до конца не изучено. Черта теорию, отрезал профессор. Вот ты ее до конца и изучишь. На то тебе и аналитическая группа. Работай. Нам нужны новые методики, и я их получу во что бы то ни стало. Я больше не желаю читать доклады о смерти пациентов. Иначе, для чего мы здесь? Работай, Александр Дмитриевич, работай. Все необходимое для исследований ты получишь. Я сам займусь основными направлениями. Свяжись с Данилевским из научного. Он будет оказывать тебе содействие от физиков. Директор протянул секретарю исписанный лист бумаги. Готовьте приказ и сразу же мне на подпись. Уже в дверях седой профессор остановился и, обернувшись, добавил. Будем выводить больных из состояния анабиоза на время проведения необходимых процедур, анализов и применения новых методик. До тех пор, пока не удастся добиться положительной динамики. Все остальное время пациенты будут лежать в глубоком анабиозе. Мгновение помолчав, он уже тихим голосом спокойно закончил. Это их единственный шанс. Хватит смертей. Этих людей мы так просто не отдадим. 13 анабиозных камер с поднятыми крышками чем-то напоминали гигантские открытые рты, готовящиеся проглотить своих пациентов. 13 с интересом разглядывал один из самых последних продуктов высоких технологий погибшей цивилизации. Анабиоз был штукой дорогостоящей, использовался в основном в лунном поселке, и ничего подобного ранее видеть майору не доводилось. Камера представляла собой стоящий на основании 4-метровый цилиндр из матового металла, в центре которого, по диагонали, полустоя располагалась прозрачная ложе-капсула, в которую укладывался человек. В настоящий момент медики размещали внешних по капсулам, энергично обклеивая их тела разнообразными датчиками. Мысль о том, что после непрерывных 6-часовых процедур снова придется лежать, совсем не радовала, и 13-й, печально вздохнув, полез в капсулу. Молодой врач моментально облепил его целым пучком проводов, оканчивающихся присосками, и крышка капсулы медленно захлопнулась, отсекая все звуки. На панели напротив лица загорелся зеленый огонек, и стенка гигантского цилиндра закрылась, отгородив майора от внешнего мира. Зеленый огонек сменился желтым, и вдруг стало очень холодно. Через мгновение холод стал практически невыносимым, но спустя секунду воздух внутри капсулы потеплел, и желтый огонек поменялся на зеленый, и двери камеры открылись. Крышка капсулы поползла вверх, и 13-й увидел врача, обеспокоенно смотревшего на него. «Что-то не так, доктор?» – спросил майор, обеспокоенный взгляд сменился довольным выражением лица. «Добрый день. Нет, наоборот, все в полном порядке», – доктор с улыбкой принялся отлеплять пересоски датчика. Майор вылез из капсулы и осмотрелся. Вокруг суетились улыбающиеся медики, помогая ничего не понимающим бойцам покидать анабиозные камеры. «Сколько времени мы тут пролежали?» – спросил он врача. Тот быстро пролистал какие-то бумаги, что-то держал в руках и с интересом посмотрел на 13-го. «Вы уже поняли? Судя по вашей медицинской карте, ранее вам сталкиваться с анабиозом не приходилось». В глазах молодого специалиста читалось любопытство. «Все члены внешней группы провели в глубоком анабиозе ровно месяц. Как вы догадались?» Майор коротко улыбнулся. «По выражению вашего лица, оно сменилось с обеспокоенного, но удовлетворенное, когда открылась крышка капсулы. Врач секунду помялся, затем сконфуженно прогудел из-под легков гермошлема. «Я очень волновался. Это был мой первый анабиоз, и сразу же глубокое погружение. У нас всего один специалист с опытом работы в этой области, но все прошло хорошо. Вы перенесли погружение просто идеально», — он указал на открывающуюся дверь. «Пройдемте в диагностический отсек. Вам необходимо пройти целый ряд тестов, после чего приступим к биорегенерации и другим процедурам». 13-й нахмурился и пошел к выходу. Месяц в анабиозе воспринимался как пара мгновений, и память о 6 часах неподвижности была свежа настолько, что известие о неизбежном повторении отлеживания боков навевало тоску. Худенький доктор еле поспевал за могучей фигурой майора, перейдя чуть ли не на бег. Он ухитрился первым юркнуть в двери и, указывая на один из диагностических аппаратов, произнес: «Я ваш лечащий врач, меня зовут Антон Александрович. Можно просто Антон. Присаживайтесь сюда, пожалуйста. Как вы себя чувствуете?» «В порядке. Только ни сидеть, ни лежать не могу. Пролежни не дают», — пробурчал майор. Антон улыбнулся и кивнул медсестре, которая немедленно принялась за уже набивший оскомину обряд электрического мумифицирования. «Придется смириться с этим неудобством. Ограниченная подвижность при проведении большинства медицинских процедур является неизбежным сопутствующим фактором». Доктор выдал витиеватую фразу, и 13-й про себя поморщился. «Скорее уж, абсолютная неподвижность, если, конечно, медик не засчитывает за активность дыхание и сердцебиение». Он обреченно наблюдал за процессом превращения себя в клубок из проводов, датчиков, анализаторов и еще целого сонма присосок и липучек неизвестного ему предназначения, предчувствуя скорую смерть от скуки. После диагностики потянулись бесконечные часы биорегенерации. Затем масса других не менее унылых процедур, наконец, спустя почти 9 часов, когда ни на минуту не перестававший улыбаться медперсонал уже буквально валился с ног от усталости, с разнообразной терапией, было покончено. Группу накормили ужином и выделили 15 минут на водные процедуры. Майор стоял под горячим душем и довольно жмурился, чувствуя, как озорные струйки воды весело колотят по плечам и ласковыми змейками стекают по спине. Вылезать из душевой кабины решительно не хотелось и казалось совершенно несправедливым, что в анабиоз нельзя погружаться прямо вот так, стоя под душем. В конце концов, медики начали настойчиво торопить, и выйти из души все же пришлось. 13-й подошел к своей капсуле, возле которой терпеливо ждал Антон, глядя на то, как бойцы внешней группы уныло разбредаются по своим анабиозным камерам. Майор вздохнул и занял свое место. Молодой врач быстро налепил на тело нужные датчики и, виновато улыбнувшись, что-то нажал на панели управления. Крышка капсулы опустилась, наступила уже привычная тишина, вспыхнул знакомый зеленый огонек, и стенка камеры закрылась. «Очень интересно. На этот раз все будет так же быстро?» — промелькнула мысль, но тут же цвет индикатора сменился на желтый, и тело снова сковало непереносимым холодом. Все произошло точно так, как в первый раз, и во второй, и в третий. С каждым новым разом ощущения не менялись, зато изменялись продолжительность погружения и длительность процедур. Если сначала внешних размораживали спустя месяц, а процедуры занимали порядка 9 часов, то теперь будили уже через 2-3 месяца, и различная терапия длилась порой более суток. Методики становились все сложнее, а лица сотрудников лечащей группы все напряженнее. Они уже не улыбались, как когда-то в начале, и все хуже скрывали проскальзывающие в взглядах безысходность. Бойцы поначалу пытались вести счет погружениям, но где-то после 15-го пробуждения интерес к этому занятию был потерян. Люди приноровились спать во время многочасовых процедур. Обедали молча, разговоры практически не велись, в воздухе почти физически ощущалась сильная моральная усталость внешне. В карантинном подуровне правовладение вступило царство гнетущей тишины, изредка нарушаемое приглушенными гермошлемами стерильных комбинезонов фразами медиков и негромкими чертыханиями сотрудников внешней группы, уныло бредущих из анабиозного отсека в процедурный или обратно. И вновь, который раз закрывалась стенка анабиозной камеры, и вновь 13-й безразлично смотрел на желтый огонек индикатора.